все, император, ты попал, — разглагольствовала Алиса на ходу. Свет плавно разгорался перед ними по мере прохождения коридора и также плавно затухал за их спинами. Я здесь в фаворе, а значит, теперь ты у меня будешь на посылках. Готовься сковородки драить, теперь вся грязная посуда на тебе. Блат решил оставить серьезную разборку с непокорной девицей на потом. Сейчас была неподходящая для этого обстановка, а потому, ограничившись коротким выговором, всю остальную дорогу по бесконечному коридору, уходящему куда-то глубоко в скалу с небольшим уклоном вниз, благоразумно молчал. Однако такой нахальный выпад без внимания не мог оставить. Уверена, что я подчинюсь. А то, если я тут большая шишка, типа королевы, хмыкнул Блат. Самый приятный вариант. Для твоих подданных не самый. У тебя диктаторские замашки. Ладно, к сковородкам мы еще вернемся, когда окажемся на Арбелле. Кухня тебя ждет. Меня другое интересует. Как ты будешь править, королева? У тебя уже есть программа действий? Спрашиваешь, еще какая? Первым делом заведу себе симпатичного пажа. Начала сгибать пальчики Алиса. Нет, пажей. Команда контактеров добродушно ухмылялась на ходу, слушая их пикировку. И что будешь с ними делать? Заинтересовался Блат. Буду ходить с ними на ловлю редких экзотических зверей, а потом загонять их по бешеным ценам на блуде. Дрожный смех контактеров заглушил громовой хохот зэки, от которого задрожали стены коридора. Даже недовольный тем, что пришлось идти на поводу у своенравной девчонки, Блат невольно улыбнулся. «Зверей или пажей загонять?» — гоготал Гиви. «Полагаю, и тех, и других», — вытер выступившие от смеха слезы на глазах профессор. «На моей далекой родине, как только все отсмеялись, — сказал Блат, — есть забавная сказка «Быль» о мечтах прачки». «И о чем же она мечтала?» — заинтересовалась Алиса. «Ну, конечно, о возвышенном. Если бы я была королевой, — мечтала эта мадам, — то я была бы богаче королевы, потому что кроме того, что я была бы королевой, я еще подрабатывала бы стиркой». Тут уж зэка Громов просто согнулся пополам. «Держи, королева!» — прорыдал он сквозь смех, отдавая Алисе сачок, который сумел таки стянуть со своей головы. «На инструмент для ловли местных блох! Можешь уже не тратиться! Половину галактического креда я тебе сэкономил!» Алиса покраснела. Попытка подзадорить капитана отыграла не в ту сторону. Внезапно Блат напрягся. Чувство тревоги опять вернулось. Что его вызвало, он понял не сразу, а затем сообразил, что в голове что-то шуршит. Тихо, еле слышно, словно помехи от неисправного радио. Шуршит и давит на мозг, будто пытаясь прорваться в мысли капитана. Блат заметил, что это началось, как только в конце коридора наконец появилась распахнутая настежь серебристая дверь, сделанная явно из метрила. Здесь вообще все было сделано из этого уникального материала. Пол, стены, потолок. И капитан, кажется, уже догадывался, почему. В процессе погони за Алисой он, ради эксперимента, еще раз вызвал Нолу, но она не откликнулась, хотя до академика с его глушилкой было достаточно далеко. Дух Йорика в арестантской робе тоже исчез. Похоже, метрил отсекал все сигналы напрочь. «Полагаю, что мои будущие подданные ждут нас там». Обрадовалась Алиса и рванула вперед. Но Блат успел схватить за руку неугомонную девчонку. «Будь твои подданные еще живы, они встретили бы свою королеву с цветами на входе. предварительно расстелив ковровую дорожку. — А если это мертвый город, тогда чего бояться? — спросил профессор. — Бездушной автоматики, которая здесь до сих пор работает, и призраков, которые приветствуют друг друга так, — скинул руку в нацистском приветствии Блат. Призрачный охранник, плывший рядом, немедленно отреагировал аналогичным жестом. «Видали, какая дрессировка? Джим, Гиви, Фиолетовый, держите наготове бластеры. Зека, будь настороже. Печенками чую, что нас здесь ждут сюрпризы, и не факт, что приятные. Профессор, ну присмотрите за дочкой». Блат передал Алису с рук на руки Лепесткову и первым вошел в полутемное помещение. Как только он перешагнул порог, свет начал разгораться, и все увидели просторный зал. Высокие своды поддерживались шестью каменными колоннами, равномерно расположенными по кругу, на равноудаленном расстоянии от стен и центра зала. Они были отделаны материалом, напоминающим розовый мрамор. Сам свод и стены отливали небесной голубизной, являясь одновременно источником рассеянного света, а узорчатый пол — зеленым. Правда, эта зелень была испещрена многочисленными серыми прожилками, и Блад поначалу принял материал отделки за полированный малахит, но, присмотревшись, понял, что ошибся. Отделка не имела ничего общего с элегантными узорчатыми разводами малахита, так как линии на ней пересекались под прямыми углами, образуя что-то вроде головоломного лабиринта. Стены образовывали огромную шестигранную призму, на грани которой слабо мерцали серебром метриловые двери, аналогичные той, в которую только что вошел Блад. Но в отличие от нее, остальные двери были закрыты. «Ну, что там у нас?» — высунулась из-за спины капитана Алиса. «Пока все в порядке. Идем дальше». Блад, напряженный, словно туго сжатая пружина, отошел в сторону, пропуская товарищей. Его команда прошла внутрь и начала озираться, рассматривая отделку помещения. «Ни к чему пока не прикасаться и к дверям не подходить», — распорядился Блад. «Капитан, я тебя не узнаю», — искренне удивилась Алиса. «Я доверяю своей интуиции, а здесь что-то не так». Давление на мозг усиливалось, шелест в голове становился все явственней, и на мгновение Бладу показалось, что через этот фон помех пробиваются отдельные слова. Тем временем голограмма стражника переместилась в центр зала и вопросительно посмотрела на Алису. Та его взгляда не заметила, так как изучала в тот момент пол, пытаясь разобраться в хитросплетениях прожилок лабиринта. А вот от Блада этот взгляд не ускользнул. Он решительно двинулся вперед, заставив потесниться охранника, и как только оказался в центре зала, пол словно ожил. Часть серых прожилок внезапно полиняла, они слились с общим зеленым фоном, оставшиеся линии налились черным цветом, превратившись в указывающие стрелки, которые вели от центра ко всем шести дверям. А вдоль стрелок шли сопровождающие их надписи на чистейшем русском языке. «Ух ты!» Алиса разогнулась, чтобы охватить взглядом всю возникшую на полу картину. «Капитан, мне кажется, это древнеэпсанский. Когда твой корабль в подпространстве сошел с ума, на нем появились точно такие знаки. Я не ошибаюсь?» «Не ошибаешься», — кивнул Блад. «Но должен сказать, что это меня не радует». «Почему?» — спросил профессор. «Потому что, судя по надписям, мы на какой-то секретной базе». «Научной?» — оживился профессор. «Военный?» — насторожился Фиолетовый.